Глава 22. Госпожа, а ярмарка? Я готовилась ко сну. День был насыщен на события, и я устала. В комнате крутилась Алена, расправляя кровать и раскладывая ночную рубашку. Конечно же, Василий Михайлович мне ничего не сказал. Не потому, что не хотел, а потому, что спал крепким сном. А вот Теодора у меня получилось прижать. Он покаялся, что все проспал. Проснулся, когда Василий без сил вернулся в комнату. Да, именно он подрался с судьей, но об этом лучше никому не рассказывать. На вопрос, что нашло на оборотня, зверь мягко намекнул, что я ему не безразлична. Чего? Неужели благородный оборотень мог заинтересоваться человечкой? Сидя возле зеркала с задумчивым видом, медленно расчесывала волосы. А ведь Василий очень интересный мужчина. «Ольга Ивановна, извините, что беспокою», — за спиной стояла Алена. «Разрешите спросить?» «Спрашивай, Алёнушка, что-то случилось?» «Нет, что вы, ничего не случилось. Вопрос личного характера», — ответила та. «Даже так?» «Это правда, что вы будете устраивать праздник в деревне?» «Какой праздник?» Я пыталась вспомнить, кому и когда могла пообещать праздник. «Чтобы девицы могли познакомиться с молодыми людьми. Уже по всем деревням новость разлетелась. Давно никто для крестьян праздников не устраивал. Из многих имений приедут люди гулять». Девушка смутилась. «Разрешите мне тоже пойти?» «А когда этот праздник, по слухам, должен состояться?» Удивили так удивили. И в этот момент я вспомнила разговор с ключницей Серафимой про праздник и ее дочек. Не удержалась, разнесла на всю округу, а другие добавили от себя подробностей. «Так в день красного солнца, аккурат через неделю», — радостно сообщила девушка. Сон словно рукой сняла. «Как через неделю? Утром хочу увидеть Серафиму, прямо перед завтраком». Уже и дату определили. Схватившись за голову, посмотрела на веника, устроившегося в широком горшке. Я ему предлагала ночевать в саду, там и земли больше. Но тот наотрез отказался. С мамой и все. Предложила няне Дорофея, чтобы по ночам Сашенька спал в моей комнате. Она обиделась. А что я такого сказала? Должна же она и Коле уделять время, да и ночью высыпаться. Та сообщила, что Саша золото, а не ребенок. Всю ночь спит и не тревожит ее сон. А кто молодец? Конечно, Клара, которая дает полезное волшебное молоко. Подумываю подыскать еще одну няню, чтобы Дорофея брала выходные. Да и так у нее должно быть свободное время. Вот думаю, как сказать, чтобы совсем не обидеть. «Госпожа, барыня!» — из раздумий меня вывел голос Алены. «Да, конечно, иди на праздник. Девушка-то красивая, подберем тебе жениха под стать. А как вы знакомитесь на таких праздниках?» «Хороводы водим, песни поем, приглядываемся друг к другу. Парни смотрят, хороша ли фигура, какой длины коса. На сарафане вышивку рассматривают. Жена должна быть мастерица. Я еще в прошлом году сарафан вышила, да только выйти некуда было». «Алёнушка, раз такой праздник намечается, то всем слугам скажи, кто хочет на праздник идти, барыня отпускает». Девушка не смогла сдержать восторженного возгласа. «Спасибо, госпожа, какая вы добрая барыня!» И уже в дверях произнесла. «Осталось батюшку с матушкой уговорить, а то Константин Силыч уж очень с нами строг». Поклонилась и выбежала за дверь. «Вениамин», — я обратилась к растению. «Что ты знаешь о деревенских гуляниях?» Тот молча на меня смотрел. «Вот и я плохо представляю, что там может быть. Нет, я смотрела фильмы. Это же нужно и качели ставить, и для детей карусель, и ярмарку организовать. Вот как успеть?» «Точно. Часть урожая можно на ярмарке продать. Сможешь подготовить фрукты?» «Да, мама», — зашелестел тот листиками. Зевая, забралась под тонкое одеяло. «Вот и хорошо. Остальные организационные вопросы подождут до завтра. Где Теодора носит? Опять на кухне булки лопает». «И ничего не лопаю», — донеслось из дальнего угла, а я чуть не подпрыгнула. «Теодор, ты чего за шкафом делал? Напугал». «Боялся, что ты все еще злишься. Маленькая собачка быстро пересекла комнату и запрыгнула на кровать. «Чего грозный зверь может бояться?» — улыбнулась и закрыла глаза. «То, что не уследил за оборотнем». «Я тебе не верю, Теодор. Ты магическое существо. Уснул и не слышал? Думаешь, что я не разобралась, кто такие фамильяры? Ты по первому зову хозяина должен приходить, а это значит, что фамильяры не спят». «Много ты о нас знаешь, госпожа», — усмехнулся Теодор, устраиваясь на второй подушке. «А насчет праздника не переживай. Устроим в срок». «Неприятно, что перед фактом поставили, но раз обещала, то сделаем». «На ярмарку нужно мужчин взять», — произнес Тео, ерзая на подушке. «Животных купить, тех же щенков для охотников, корову и свиней». «Теодор, подожди, ты так говоришь, будто мы и в самом деле будем тут устраиваться на долгие годы. А что будет, когда хозяйка леса отпустит Филимона? Ворса бежать? Ты обещал мне помочь с перемещением домой, но по твоим словам я понимаю, что ты намерен тут жить остаться». «Не паникуй, хозяйка. У тебя есть я, веник, отобьемся от супостата. Да и что он теперь может сделать? Столько народу знает, что ты жива. Может, он уже развернулся и домой отправился». «Теодор, ты же слышал и видел, на что способен этот гад. Думаешь, отомстить не захочет за мой побег? Я его без денег оставила, которые он уже практически в руках держал. Это все равно, что у голодной собаки отобрать кусок мяса изо рта. Она же кинется». «Так, завтра же едем в город искать мага по щитам. Ты тоже маг-щитовик, да только твоих сил хватает пока лишь на карету, и то минут на 10. Нужно найти такого, чтобы артефакты установил, а я уже на колодец магический их запитаю. И будет у нас постоянный купол», — прошептал Тео и захрапел. «А как же мы будем проходить через купол?» Рукой нащупала лысую лапу и подергала. «Не мешай. Я такой сон видел», — пробормотал тот. «В магический реестр доступ пропишем. Так часто делают». На этом разговор закончился. Утром, чтобы нянюшка выспалась, я тихонько вынесла Сашу из его комнаты. Клара последовала за нами. Ножки размять да поиграть с детьми. После утренних процедур и завтрака, взяв коляску, я решила прогуляться по дорожкам своего имения. Настенька бежала вперед. Фрау Марта махнула на нас ранних птах рукой и осталась в доме. Какое же это магическое чудо, коляска! Никакие кочки ей не страшны, парит чуть выше над землей. «Листики!» — Вениамин заметил на каменной дорожке какой-то мусор и тут же, удлинив веточку, смахнул его в сторону. «Барыня!» — поклонились две девушки, что несли сушить на свежем воздухе корзины с вещами. «Как мы рады вашему решению. Алена нам еще вчера вечером передала, что все, кто работает в имении, могут поехать на ярмарку». «Да, непременно, всем нужно отдохнуть», — улыбаясь, толкнула коляску дальше, а сама подумала. «Только бы еще чего не домыслили, а то с них станется, что каждый придется приданое готовить». Носа коснулся цветочный аромат. Я опустила взгляд. И когда этот пострел успел? Вениамин, чуть поднявшись на корнях, вручил мне красивый белоснежный букет. Необычные маленькие цветы облепили каждую веточку, словно снежинки. «Спасибо, Веня, ты такой заботливый», — поблагодарила растение. Тот же чуть не расцвел, все листочки затрепетали. Он был польщен. «И поэтому с сегодняшнего дня мы с Теодором набираем людей в личную охрану госпожи Ольги Ивановны. Сразу предупреждаю, что денежное довольствие будет очень хорошим, но и спрос немаленьким». Я узнала голос, доносящийся из-за деревьев. Василий Михайлович не только с утра покинул комнату, но и под патронажем Теодора набирал мне маленькую армию, не спросив, а нужно ли это мне. Мужчины. Но на душе стало так спокойно и тепло. Остановившись, я решила послушать, что заботливый оборотень еще скажет. «Желающие могут сделать шаг вперед, предпочтение охотникам, а также тем, кто владеет магией, умеет стрелять из лука и держать в руках меч. Эка его повело. Меч? Я тихо хихикнула. «Я! И я!» — послышались голоса. «Начальником охраны временно придется стать мне», — продолжил оборотень, «потому что вас еще учить и учить. Потом я подберу себе замену или приглашу из Орса». Я тихонько толкнула коляску вперед, потому что непоседливая Настенька и Клара побежали по дорожке прямо туда, откуда шел разговор. «А что тут происходит, Василий Михайлович?» — спросила, пряча улыбку. «Что доктор сказал? Неужели разрешил подняться? А я хотела вас проведать после завтрака». Василий обернулся и посмотрел на меня, как и стоящие перед ним мужчины. Они замерли на мгновение, но, неожиданно очнувшись, начали кланяться и наперебой приветствовать. Я смущенно краснела. Мне кажется, что к такому тяжело привыкнуть. Два десятка крепких мужчин кланяются и барыней называют. Сквозь землю готова провалиться. Да будь моя воля, в приказном порядке отменила бы эти поклоны и барыню. Но нельзя. Не мною установлены порядки, и не мне вводить новые. Хотя... Да нет, на броневик не полезу. «Всем доброе утро, Василий Михайлович, Теодор. Так что вы тут делаете?» Настенька, Веня и мамочка замерли перед строем, навострив ушки. «Раненько вы погулять отправились». Тео подошел к коляске и посмотрел на бодрствующего Сашеньку. «А мы к поездке в город готовимся, Оленька. Вот команду бравых молодцев набираем». «А я-то думаю, чьи тут хвосты и лапы торчат. Теодор в стороне не останется», — подумала я. «Ольга Ивановна, зная, что вы едете в город, одну отпустить не могу. Только со мной и только с отрядом воинов». Василий посмотрел на меня таким взглядом, что я вновь покраснела. «Вы как закончите строить своих вояк, приходите завтракать. Нужно будет непременно предупредить Константина Силыча, что вы пытаетесь его лишить рабочей силы. Думаю, его это не очень обрадует. Вы продолжайте, мы через полчаса ждем вас к завтраку, Василий Михайлович». «Ох, что я делаю? Неужели пытаюсь заигрывать с оборотнем, что недавно был моим рабом?» «Ольга Ивановна, что же вы меня не разбудили?» Возле дома нас встречала встревоженная нянюшка Саши. «Дорофея, что ж ты так беспокоишься? Мы лишь прогулялись, а тебе отдых нужен. Сегодня еду в город, попытаюсь тебе помощницу подыскать». Няня было взялась за коляску, но опустила руку. «Ольга Ивановна, барыня, вы мне сразу скажите, если заменить хотите». На глазах женщины появились слезы. «Что ты, Дорофея, разве я променяю такую замечательную няню на другую? Да и Коленька нам с Настей нравится». «Не говори ерунды». Та сразу улыбнулась. «Разрешите мне самой подыскать помощницу. Меня Серафима, что у вас служит ключницей, обещала познакомить с одинокой приятной женщиной, вырастившей семерых». «Конечно, Дорофея, но если она тебе понравится, то для начала я с ней поговорю и Константин Силыч, а после решим, брать или нет». Поняв, что выгонять ее не собираются, а даже очень ценят, нянюшка забрала у меня Сашеньку. Константин Силыч был не очень рад перспективе остаться без работников и поэтому предложил выход из ситуации, остановив меня после завтрака. «Ольга Ивановна, Василий Михайлович, на сегодня я согласен отпустить работников, но лишь ради вашей безопасности. Вы едете в Белый Камень, и там можете набрать отборных воинов и даже магов. Мне же намного труднее будет искать хороших охотников или лесорубов. Да даже толкового псаря найти не так легко. Как вам мое предложение?» Он замер, ожидая ответа. Я же посмотрела на Василия в надежде, что он сможет толково ответить. «Хвалю, Константин Силыч, за храбрость. Не каждый решит перечить барыне. Правильно все сказал. Я как командир отряда...» Он посмотрел на меня, ожидая подтверждения полномочий, и, дождавшись кивка, продолжил. «Приложу все усилия, чтобы набрать бравых ребят в городе». Стоило нам остаться вдвоем, как Василий Михайлович повернулся ко мне и произнес: «Ольга Ивановна, простите мою дерзость, что, не спросив, решился командовать. Но очень за вас сердце болит. А про охрану не беспокойтесь, я сам все оплачу. Оборотень смотрел таким взглядом, что я смутилась. «Да что вы, какие беспокойства!» — лепетала, смущаясь. «У меня есть деньги», — продолжала я, не поднимая глаз. «Это не обсуждается, госпожа Ольга. Я задолжал вам». «При чем тут долг?» — я мысленно нахмурилась. Конечно, хотела услышать совсем другие слова, что я ему не безразлична, а он о долге. «Но есть еще одна причина, о которой пока не хочу говорить. Мои поступки сами скажут». «А вот это уже любопытнее». Я подняла заинтересованный взгляд на оборотня. «Вы мне тоже нравитесь», — сорвалось с моих губ раньше, чем я осознала, что говорю. «Ольга Ивановна, я боялся признаться». Его ладони схватили мои. «Вы... я... неужели это правда, и я вам нравлюсь?» — шептал он, всматриваясь в мое лицо. «Да», — выдохнула я и вновь покраснела. «Да что же это такое делается? Сердце колотится, мысли не слушаются, рот живет сам по себе, выдавая сокровенные мысли, а губы мечтают о поцелуе». «Вы примете мои ухаживания, Ольга Ивановна?» Василий поцеловал мою руку. «Ухаживание?» Я словно очнулась от наваждения и задумалась. «Я человек, а вы оборотень. Разве возможен между нами союз?» «Возможен, госпожа, но мне нужно разрешение старшего рода», сказал он и тут же жарко продолжил. «Даже если я его не получу, то все равно продолжу добиваться вас, прекрасная Ольга. Для меня вы свет в окне, звезда на небе», перечислял он. Я улыбнулась. Кажется, Мишка не часто делал признания. «Хорошо, спросите, Василий Михайлович». «Прошу, Ольга Ивановна, зовите меня Василий». «Госпожа, мы готовы отправляться». Наше перешептывание прервал Гаврила, так не вовремя пришедший с известием. «Что ж, Василий, отправимся по делам в город. Осталось Теодора найти». Улыбнувшись, я спрятала руки за спину. «Ольга Ивановна, а он уже в карете», — уходя, обернулся Гаврила. «Тогда возьму сумочку, попрощаюсь с сыночком и выйду».